Да, а кто-нибудь видел мертвого паука, или Джиннера? Видели и не один раз. Тебя интересует, что у них внутри? Угадал. Ну, сами Джиннеры почти ничем не отличаются от всех остальных, разве что кровь у них желто-зеленого цвета, а так все то же самое, кости, мясо, если это можно назвать мясом и что-то похожее на нашу требуху. А вот пауки совсем другие, они больше всего похожи на големов, в них нет ничего живого, хотя что-то вроде костей и есть, но это сплошь металл, похож на серебро, но намного легче, кровь тоже есть, но она почти черная, и на ощупь как масло, течет по толстым трубкам, все внутренности как бы из хрусталя и опутаны тонкими, с волос толщиной, кусками металла, похожего на медь. И еще одно, наши старики говорят, что ни в тех, ни в других нет души, добавила эльфийка. Так, а ну-ка, дайте побольше места и ничего не пугайтесь. Гром, не стоит сразу бросаться в драку. Я вам сейчас кое-что покажу, а вы мне скажете, похоже это на пауков Джиннеров или нет. Я мысленно покопался в своей сумке и достал на свет Божий одного из технических дроидов. Еще несколько минут мне потребовалось, чтобы вскрыть его, оголяя внутренности. Первой подойти к дроиду осмелилась Лисия, рядом с ней встал Тарир. Троллы сопели и сжимали кулаки, но мою просьбу выполнили и не кинулись сразу все крушить. «Похоже», — сообщила ведьма, — «но тут как-то все красивее, что ли, изящнее и тоньше». Вампир согласно кивнул. «А что это?» «Это мой помощник, ну там принести-унести, что-то еще сделать». «Ладно, кое-что начинает вырисовываться». Я опять убрал полуразобранного дроида в сумку. Не стоит смущать моих новых знакомых. «Серж, а это твой помощник, он огнем плеваться умеет», — поинтересовался Глард. «Этот, нет, он для другого предназначен. Работник». «Ага». Повисла неловкая пауза, как будто все чего-то ждали от меня. Молчание прервала одна из пришедших с Лисией девушек. «Так я не пойму, Серж, Волох, или нет. Сестры кое-что рассказали нам, и о ванной из крови, и о эльфарском эликсире, теперь вот огонь и этот голем, еда и пища, да и в кувшине у Трира, явно не вода. Так кто же ты такой, Хамас по имени Серж, если не Волох?» «Серж не Волох, а вот учили его Волохи, но скорее всего не прошедшие посвящение. Учителя покинули его и он вышел на свет. О нашем мире он ничего не знает, его готовили, но к чему, сказать не успели. Он знает, что перед ним стоит великая задача, но не знает какая». «Я все правильно излагаю, Серж?» — спросил у меня Трир. «Ну, в общих чертах, да, все верно. Вот только, насчет великой задачи, ты слегка перегнул. На этом как-то так получилось, что разговор сам собой заглох. Слишком многое надо было всем обдумать и осмыслить. Да и у меня вопросов было более чем много, вот только заметив упреждающий взгляд Трира, решил пока погодить. После недолгих дебатов, решили, что затягивать с походом смысла нет, да и по весу подземелью уже разнеслись слухи, что истинный вампир собрал ватагу для похода на нижние уровни. В общем, оставив своих новых знакомцев отдыхать, я ушлепал в свой закуток, мне тоже надо было многое обдумать, да и подготовиться к походу. Не знаю, может быть для местных, режик из плохого железа и является оружием, или там каменная кувалда, выглядит молотом Тора, но у меня такое вооружение вызывает только смех и слезы. В общем, пришлось мне покопаться в своих закромах и подобрать вооружение для всей компании, хотя я прекрасно понимаю, что в любом случае, основной ударной силой буду я, точнее мои дроиды и современное оружие в моих руках. После того, как закончил подбор вооружения для своих будущих спутников, хотя что там подбирать-то, железо в загашнике, на маленькую армию хватит, а вот кто и чем привык пользоваться, я не выяснил, теперь приходится только гадать, я еще полночи проговорил с куколкой. Мой чересчур умный и самостоятельный кораблик развел бурную исследовательскую деятельность и уже есть кое-какие результаты. По крайней мере, точный план всего подземелья под замком, кстати, Куколка утверждает, что уровней все же 8, а не 9 и не 10. Сканирование с орбиты и с помощью дронов, это четко подтверждает, да и самого замка. Так, на всякий случай, у меня теперь есть. Скажу честно, масштабность сооружения, особенно его подземной части, просто поражает. Десятки километров подземных коммуникаций, сотни, а то и тысячи залов, зальчиков и комнатушек. Кто, зачем и когда все это строил? Зафиксировала куколка и пару десятков неидентифицируемых возмущений пространства, внутри катакомб, причем не только на нижних уровнях, но и на верхних, парочку даже в самом замке. Парочку, так чуть ли не только что. Но самое интересное, что сообщила мне куколка, так это то, что она умыкнула останки двух пауков и тройки джиниров, оставшиеся после попытки Трира и его команды освободиться той памятной ночью. Ее выводы относительно пауков полностью подтвердили мои дроиды, точнее роботы, но с довольно гибкой и продуманной программой поведения и возможностью внешнего управления по каналу подпространственной связи. Аналогов этой связи не известно ни куколке, ни Искинам. Это какая-то дикая смесь гиперсвязи и ментосвязи. Помимо этого, пауки снабжены неизвестной энергетической установкой, с которой сейчас разбираются мои Искины и, вроде как, даже есть предварительные результаты. В общем, все в восторге, вот только мне почему-то совсем не весело. А вот с джинерами, не все так просто. С одной стороны, это живые объекты и явно биологического происхождения, а с другой, есть кое-что, заставляющее сомневаться в их естественном происхождении, но и биороботами их назвать никак нельзя. Мой Искин, заведующий медицинским сектором, склонен считать, что джинеры – продукт генной инженерии, но для подтверждения или опровержения этой теории, желательно было бы получить живой образец. Ага, сейчас, все брошу и начну, в научных целях, отлавливать этих уродов. В общем, спать я улегся, когда все нормальные люди уже начинают просыпаться. К счастью, мне много времени, чтобы выспаться не надо, нейросети и импланты выполняют свои задачи безукоризненно. Так что, через 2 часа я уже был свеж и бодр как огурчик и направлялся туда, где меня дожидались остальные мои попутчики. Судя по слегка помятым и немного зеленым физиономиям, праздник удался. Только Трир был как всегда бодр и доволен, да эльфийка выглядела вполне пристойно, остальные же явно мучились с похмелья, даже ведьм сияю доль не минула. Поймав пару умоляюще жалостливых взглядов, я только усмехнулся, а вот нечего было превращать вечер в элементарную пьянку. Потом, перед выходом подлечить их немного конечно придется, но не сейчас, пусть, как говорится, проникнутся. Как оказалось, я несколько недооценил тягу местного населения к оружию, особенно к хорошему. Едва я начал доставать все это колющее, режущее, дробящее, рубящее добро, как все, даже самые слабые, следы похмелья, с физиономией окружающих меня разумных, моментально исчезли. Пока все остальные перебирали и выбирали себе по нраву и по руке оружие, я тихонько, в сторонке, разговаривал с Триром. Надо было его немного просветить относительно моих незадекларированных возможностей и объяснить, что после перехода на 8-й уровень, нас будут прикрывать мои дроиды. Ну и еще кое-что по мелочам надо было обсудить, как-то порядок движения, действия в той или иной возможной ситуации, да мало ли что еще. Неожиданно, у меня за спиной раздался звук удара, через мгновение болезненный вскрик, который, впрочем, моментально прекратился, рев кого-то из троллов, и я увидел, как расширяются глаза вампира. На одних инстинктах, я толкнул Трира, буквально отшвыривая его в сторону, а сам рыбкой ушел вперед. И в то же мгновение, на то место, где я только что стоял, обрушился удар секиры. Я еще только вставал на ноги, когда откуда-то из-за спины атаковавшего меня гнома, сверкнул клинок Нагинаты. Безголовые, малорослые, тело сделало еще пару шагов и завалилось вперед. Только теперь я осмотрелся. Сами собой в моих руках появились клинки, я был готов к бою. Гром еще только поднимал свой каменный молот. Эльфийка растерянно смотрела, то на меня, то на Лисию, то на своего кумира-вампира. Аглар кинулся к обезглавленному телу своего соотечественника. «Стоять! Никому к трупу не приближаться!» — закричала Лисия, а остальные ведьмы окружили ее, готовые защищать, неизвестно от чего. Хотя, нет, не все ведьмы встали на защиту своей сестры. Одна осталась на месте, на том самом, на котором ее и застал рубящий удар секиры, перерубивший изящное тело почти пополам. «Лисия, что происходит?» — спокойно спросил Тарир. «Пока не знаю, но мы это очень быстро выясним». Подцепив обезглавленное тело кончиком ноги Наты, она с трудом перевернула его на живот. Пару минут ничего не происходило, а потом под одеждой мертвого гнома что-то зашевелилось, встала горбом и выстрелила в сторону Гларда. К счастью, недостаточно быстро это нечто передвигалось. Резкий взмах древка Нагинаты отбросил какую-то серо-желтую ленту в сторону, и тут же клинок пригвоздил это к полу. Было видно, что девушка прилагает нешуточные усилия, чтобы удержать неведомую тварь и не дать ей вырваться. «Гром!» — раздался повелительный голос Тарира, и каменный молот обрушился на извивающуюся, как змея, ленту. Раздался шлепающий звук, и во все стороны брызнуло нечто желто-зеленое. Лисия благодарно кивнула Тролу и тут же склонилась над своей подругой. «Я не знаю, что она там хотела увидеть, но мне и с моего места было видно, что девушка абсолютно мертва». Но нет, Лисия развязала завязки на груди девушки и сняла с ее шеи какой-то маленький мешочек. Не задумываясь, она вытащила из него, смутно знакомый, камушек, чуть капнула на него крови девушки и положила ей на грудь, знаками попросив всех отойти подальше. «Я уже догадался, что будет дальше, нечто подобное я уже видел». Каменный пол зала покрылся мелкой рябью, и тело горной ведьмы начало тонуть в камне. Через несколько минут от тела не осталось и следа, только на полу сиротливо лежал невзрачный кристалл. «Если мне не суждено будет вернуться из нашего похода, я надеюсь, что вы сделаете для меня то же самое», — глухо сказала Лисия, но ее глаза почему-то смотрели прямо на меня. «А это тело надо бы сжечь», — она указала на обезглавленного гнома. «Лисия, может быть, ты объяснишь нам, что тут произошло и что это за тварь?» — поинтересовался Трир. «Да, конечно. Я совсем забыла, что вы все новички и еще не знакомы со здешними монстрами. Мы называем эту тварь наездником. Это уже довольно большая, значит, он подцепил ее не меньше пары часов назад. Бывали случаи, когда из-за этого погибали целые ватаги. Единственный способ убить того, кого эта тварь оседлала, это отрубить или размозжить ему голову. Сами понимаете, не с нашим оружием это делать. Наездники обычно забираются на разумных во сне, проникают под кожу и оплетают позвоночник. Питаются они сначала спинным, а потом и головным мозгом. Постепенно разумный сходит с ума, но до какого-то момента наездник его четко контролирует, а потом почему-то отпускает. С этого момента у разумного только одно желание – убивать. Их очень тяжело остановить, и это чудо, и спасибо этому оружию, что погибла только Лара. Оседланные, они не чувствуют боли, становятся многократно сильнее и быстрее, но при этом у них сохраняются все навыки разумного. И много тут подобных тварей. Достаточно. Это еще из вполне безобидных. Встречается кое-что и пострашнее. Энда, ничего себе, безобидная зверушка. Не хотел бы я встретиться с той, что вы считаете по-настоящему опасной. А придется, если, конечно, вы не передумали и все еще собираетесь идти на нижние уровни. Вопрос так и слышался. Вот только глядели мы в ответ хоть и хмуро, но твердо. «Ну, я так и думала. Когда выходим? А чего тянуть? Сейчас и пойдем, здесь разницы нету, день-ночь». Пытаясь выглядеть веселым, заявил Тарир и посмотрел на меня. Я в ответ только кивнул. «Правильно, чего тянуть? Новых сюрпризов ждать». Из помещения я выходил последним, достал из сумки плазменную гранату, настроил задержку на пару минут и примостил ее под трупом. Сгорит, и следов не останется. Плотная стена горячего воздуха толкнула меня в спину, когда я уже догнал всю честную компанию. Отошли они недалеко, всего на полсотни шагов, и сейчас внимали словам Лиси и ее подруги, которые пытались рассказать о всех известных им тварям с нижних уровней. Меня мало интересовал вопрос, как эти исчадия выглядят, как их лучше убивать и где у них слабые места. Я свято верю в мощь плазменного заряда и скорострельные пулеметы. Больше всего меня интересует вопрос, как эти твари попадают на уже, казалось бы, очищенные и безопасные уровни. А вот на этот вопрос ни у горных ведьм ответа не было. Серж, этого никто не знает. Бывали случаи, что даже на первом уровне появлялся монстр, а то и не один. Откуда они берутся? Тайна великая. Каждый раз после таких происшествий в Атаге устраивают тотальную зачистку, ищут малейшие щели, но пока безрезультатно. Ходят, правда, слухи, что несколько раз видели, будто бы твари появляются прямо из воздуха. Один мой знакомый рассказывал, что он видел, как появился такой вот наездник, вроде бы посреди коридора появился светящийся шар. Через несколько мгновений он вспыхнул и исчез, а на его месте появился наездник. Лард был хорошим воином и успел приголубить тварь своим молотом. Он говорил, что сначала растерялся, но наездник, упав с высоты, лежал неподвижно и только через минуту начал шевелиться, ну в этот момент он его и приласкал. Правда, мало кто Ларду верил, мало того, что он был хамасом, так многие считали, что он немного не в себе. Большинство считает, что монстры проходят через окна и двери, но доподлинно никто не знает, что еще за окна и двери. В некоторых небольших помещениях на стенах есть странные картины, иногда самые обычные, а иногда на них нарисовано что-то непонятное, иногда страшное и пугающее, а иногда прекрасное и завораживающее. Случается, что эти картины оживают такое ощущение, что ты смотришь в окно или в раскрытую дверь. Были смельчаки, что проходили через эти двери. Сразу после этого картина умирает, и никто и никогда уже не видел, чтобы она ожила. Ходят слухи, что волохи что-то знали об этих картинах и даже как-то их использовали. Но после их гибели, чего только волохам не приписывают, узнать-то доподлинно уже ни у кого. Вот и Лард решился и прошел через одну из таких картин. Больше его никто не видел. Лисия, если нам по пути что-то подобное попадется, покажешь? Хорошо, Серж, покажу. 6-й уровень, хоть и слабо, но все же считался жилым, и вообще, чем ниже, тем меньше разумных попадалось, думал я, что и с 7-м будет то же самое. Каково же было мое удивление, когда нам пришлось отстоять короткую очередь, чтобы спуститься. Большая ватага из почти 20 троллов направлялась вниз. Ну, а в большом зале, сразу после лестницы и вообще было не протолкнуться. Как оказалось, 7-й уровень был самым богатым на трофеи, поэтому сильные и опытные ватаги ходили сюда как на работу. Их усилиями уже процентов 20 уровня можно было считать условно безопасными. Но даже на фоне этих опытных ватажников мы не слабо так выделялись, в основном своим вооружением и очень уж небольшим запасом воды и пищи, но и наличие в нашем отряде истинного вампира играло свою роль. Задерживаться в этом зале, в основном служащем для сбора ватаг, заключения договоров о совместной работе и тому подобное, мы не стали, сразу же направившись к выходу. Всего в зале было 5 больших проемов, все они вели в свою часть уровня, мы направились через выход, который вел в самый маленький, но в самый опасный кусок подземелья, к спуску на 8-й уровень. Наверное, если бы в этом мире был входу этот жест, то нас бы сопровождало коллективное прокручивание пальцем и виска. Ну да, даже со своим вооружением, мы не выглядим настолько подготовленными, чтобы соваться в пасть к монстрам, да и мало нас, для подобных экспедиций. Я шел замыкающим, поэтому, когда мне на плечо опустилась огромная зеленая ладонь и слегка придавила к полу, я ничуть не удивился. «Эй, Хамас, я слышал, что ты кое-что можешь, но скорее всего ваш вампир сошел с ума. Не ходи с ними, Ничего кроме смерти вас там не ждет. Девчонок жалко, да и доброе оружие пропадет. Лучше пошли с нами, мы тут одну дверь недалеко нашли, хотим рискнуть и проверить ее. Красивая. Извини, тролл, не знаю твоего имени, но я друзей не предаю. Но если вы согласитесь отложить свой поход на пару-тройку дней, то я с удовольствием бы сходил и с вами. Ну, удачи тогда вам. А насчет задержаться? Нет, слишком долго мы решались, но лучше уж страшный конец, чем бесконечный страх. В конце концов, должно же кому-то повести, так почему бы не нам? Прощай, Хамас. Прощай, тролл. И я побежал догонять своих попутчиков. Завернув за угол, я еще пробежал метров 10, чисто по инерции и в растерянности остановился. Передо мной тянулся длинный, метров 100, наверное, широкий коридор, совершенно пустой. Я разговаривал с троллом меньше минуты, никак не могли за это время мои друзья уйти так далеко, да и не стали бы, по крайней мере, Трир так точно, мы ведь с ним все обговорили, и он прекрасно понимает, что дойти до цели, без меня, у них практически нет никаких шансов. «Серж», раздалось у меня за спиной, «ты хотел посмотреть на дверь». Я обернулся, в паре метров за моей спиной стояла Лисия. Только теперь я заметил узкий дверной проем, даже можно сказать щель, всего-то сантиметров 60 шириной и метра 3 высотой, тянущуюся от пола и до самого потолка. Проскользнув в эту щель, вслед за девушкой, я увидал спины всех остальных. Они стояли полукругом и разглядывали что-то на противоположной стене. «Вот, Серж, эта дверь, именно через нее прошел Ларт». Пара троллов немного подвинулись, и передо мной раскинулась большая картина, занимающая добрую треть стены. Густой, мрачный лес, скорее всего ночной, хотя возможно и просто сумерки, вдали и чуть в стороне, возвышаются величественные горы, но не молодые, без снежных шапок. Перед горами раскинулись каменистые холмы, на вершине одного из которых виднеется небольшой замок, окруженный высокой каменной стеной с 5 высокими башнями. Сам замок небольшой, но имеет 2 башни, по бокам от 3-этажного здания с узкими окнами-бойницами, только на 3-м этаже окна были полноценными, даже можно сказать, великоватыми, дающими много света. На длинных шпилях развиваются флаги. Что там изображено, не видно, да и не нужно мне это, я и так знаю, на зеленом фоне, низкая башня, а уже на ее фоне, золотой единорог, пронзающий своим рогом какого-то монстра. Внезапно защемило сердце, а в глазах предательски защипало. «Серж, что с тобой, ты вдруг так побледнел?» «Ничего, Трир, ничего, все нормально, просто кое-что вспомнил». «Лисия, а по местным меркам, это красивая или пугающая картина?» «Ты знаешь, Серж, все же, наверное, красивая. Лес, хоть и дикий, какой-то мрачный, но живой, замок, опять же, значит, там живут разумные. Если честно, то хотела бы я туда попасть, вдохнуть полной грудью запах прелых листьев, подняться на вершину одной из этих гор и отдаться ветру, ощутить его ласку и ярость, почувствовать на своей коже его то ласкающее, то пронзающие прикосновения. Интересно, а в этих горах есть горные ведьмы, или в лесу эльфары, а может быть под этими скалами раскинулись подземные города гномов? Горных ведьм там нет, да и гномы не строят свои города под этими скалами, а лес кишит монстрами и чудовищами, а в замке живут самые обычные хамасы. Эх, ты, ну что с тебя взять, хамасы есть хамас, все очарование разрушил. «Хоть бы помечтать дал», — воскликнула Мара. А вот Трир как-то внимательно посмотрел на меня, потом на картину, и в его глазах мелькнул огонек понимания. «А вампиры там есть?» — спросил Трир. «Есть, но далеко от этого места. Они живут на островах, в океане. А вот троллов нет», — усмехнулся я, опередив вопрос Грома. «А тебе-то откуда знать?» — пробурчал Глард. «Может быть, в этом замке живут какие-нибудь чудовища, а в лесу добрые и прекрасные феи, а все эти горы принадлежат гномам?» «Может быть», — покладисто согласился я. «Это мертвая дверь, Серж, Не так далеко отсюда есть еще и окно, оно очень маленькое, но живое. Если захочешь, то я тебе покажу. Да нет, пожалуй, не надо, а то мы так и за месяц до нашей цели не дойдем. Я и так уже все понял. Ну что, мечтатели, в путь. Со вздохами все начали вылезать из комнаты. Ну да, кому-то проклятые земли, великая пуща Чищоба, а для кого-то это недостижимая мечта. А для меня это как окно в мое прошлое. Я не мог не узнать собственного замка, не мог не узнать великую пущу. Это была дверь в мой мир. Я, как всегда, выходил последним и не смог удержаться, направив на картину тоненький ручеек ментальной энергии. Эффект был потрясающий, картина начала наливаться красками, затрепетали листья и, вроде как, даже флаги на башнях слегка дернулись. «Серж, Серж, капитан, да ведь это портал в другой мир!» – заорала куколка у меня в голове. «Да, подруга, и я даже знаю, в какой именно. Вот только выхода из него нет, закрытый он, если верить существам, конечно. До выхода на восьмой уровень мы добирались почти 6 часов. Мало того, что сам путь больше всего напоминал лабиринт, и если бы не точные карты, переданные мне куколкой, мы бы блуждали намного дольше, так нас постоянно еще и атаковали самые разные животные. К счастью, ничего особо страшного и неубиваемого нам не встретилось. Правда, уже на 2-м часу такого похода, я вытащил из сумки одного штурмового дроида. Его щиты служили нам хорошей защитой, а плазменная пушка и крупнокалиберный пулемет неплохим подспорьем. От одиночных монстров мы отбивались довольно легко, а вот когда на нас нападали стаи, приходилось туговато. Не раз и не два, дроид полностью скрывался под черными, скользкими телами, которые просто заваливали нашего металлического друга. В эти моменты его защитное поле съеживалось, и нам приходилось особенно плохо. Пару раз мне даже пришлось менять сгоревшие эмиттеры силового поля. В одной из таких заварушек мы потеряли одного из троллов. Волну монстров принял на свой щит дроид, за ним, уступом шли троллы, и все бы хорошо, но мы прозевали момент, когда со стены метнулась серая лента. Гром сам обезглавил своего товарища, от наездника избавиться невозможно. Возможно, что в какой-нибудь высокотехнологичной клинике Содружества, ему бы и помогли, а скорее всего оставили бы все как есть, предпочтя не помогать, а изучать. Отбив атаку тварей, дроид сжег нашего друга, и мы пошли дальше. Несколько раз нам приходилось вскрывать тяжелые двери, и каждый раз нас за ними ждала очередная свора монстров. После гибели тролла, мы маленько перестроились, теперь за дроидом шел я, в своих технодоспехах, я был практически неуязвим для клыков и когтей, зато пару раз принял на себя нападение наездников, тем самым, возможно, спася кому-то жизнь. В конце концов, мы приняли решение немного передохнуть. Пара мини-дроидов-разведчиков, входящих в комплект технодоспехов, быстро нашли для нас подходящее убежище. Зачистив небольшое помещение и выставив дроида на входе, мы наконец-то перевели дух, немного подкрепились и завалились отдыхать. Программу минимум на сегодня мы практически выполнили, добрались до спуска на 8-й уровень. Узкая винтовая лестница была видна от дверей нашей комнаты. Мои спутники, хоть и устали до чертиков, но были довольны, а вот меня снедало непонимание происходящего и почти неразрешимый вопрос: как нас спускаться? При спуске по лестнице, дроид нам уже будет не помощником, его щит, даже теоретически, не сможет нас прикрыть со всех сторон. Постепенно в голове начала прорисовываться картина дальнейших действий. Опасных, ненадежных, но вполне выполнимых. Троллы с уважением поглядывали на дроида и с завистью на мои технодоспехи. «Ничего, сейчас мы вас еще больше поразим». Из сумки начали появляться дроиды, всего 4 штуки, итого 5 штурмовых дроидов, принадлежащих цивилизации, обогнавшей в своем развитии местную не на века и тысячелетия, а на десятки, если не сотни, этих самых тысячелетий. 5 дроидов, это все, что у меня есть с собой. После дроидов появились упаковки с плазменными гранатами и еще один дроид, на этот раз ремонтник. Жаль, конечно, но он послужит приманкой. Теперь осталось самое сложное, на мой взгляд, научить моих спутников пользоваться гранатами. Любой человек, маломальски знакомый с техникой, уловил бы все мгновенно, но не эти дети лесов и степей. Ничего, за 2 часа справился, как ни странно, но быстрее всех все поняли ведьмы, троллы долго не могли понять, зачем надо что-то там нажимать на странном камне и почему рычажок надо ставить именно так и никак иначе, и почему камень надо сразу бросать, а не хорошенько прицелиться и только потом зафинтилить очередной зверюги прямо в лоб. Пришлось пожертвовать парой гранат и продемонстрировать их действие. Проняло. Спали мы недолго и неспокойно. Рев, вопли и визги никак спокойному сну не способствовали. После короткого завтрака, едва мы попытались выйти из своей комнатенки, возникло ощущение, что все наши вчерашние труды были напрасны, что на место каждой уничтоженной вчера твари встало как минимум 5 новых. Лисия пошутила. Зато, после того как мы спустимся, на этом уровне можно будет прогуливать детишек. Все твари собрались здесь. 1/2 часа дроиды пробивали нам проход, отвоевывая буквально по сантиметру. И только когда они наконец-то смогли выйти из комнаты и занять позиции перед проемом, началось самое веселье. 5 мощных щитов прекрасно сдерживали всю эту ораву, а 5 плазменных пушек каждым своим залпом выжигали настоящие дороги среди монстров, пулеметы добивали верещащих, обожженных тварей, разрывая их на куски. Первой эту картину не вынесла наша эльфийка, потеряв сознание, она рухнула на руки вампира. Троллы сменили цвет сочно-зеленого на ядовито-желтый и только неимоверным усилием сдерживали рвотные позывы. А вот Гларт уже давно опростал и желудок, и кишечник, и со стороны выглядел как огурчик, такой же зеленый и пупырчатый. В принципе, не мне судить этих разумных, я-то в своей броне не ощущаю ни жара, ни царящей вокруг вони, а они вынуждены испытывать все эти радости. Пока все очухивались и приходили в себя, ко мне подошел Тарир и чуть ли не прошипел. Ну и зачем надо было заставлять пройти через ритуал клятвы, если ты уже через 2 дня устраиваешь такую бойню? Извини, Тарир, тогда мне казалось это очень важным. Я не ожидал встретить тут такое. Тарир Эргарер из гнезда сияющего камня, я, Серж, барон де Сангре, освобождаю тебя от данной тобой клятвы крови и жизни. Я признаю, что ты полностью и точно сдержал свое слово. Достав рубин и тот же самый мифриловый клинок, слегка порезал себе руку, капнув 2 капель крови на камень. Опять в рубине завертелся вихрь, все было как и в прошлый раз, с одной небольшой разницей, не было никакого призрачного копья, над вампиром появилось кроваво-красное облако, казалось, что Тарир парит кровью, а потом оно исчезло в яркой вспышке. Ну вот и все, Тарир, ты свободен от своей клятвы. Спасибо, Серж. Теперь мне не придется врать и изворачиваться, отвечая на вопросы моих друзей. Серж, а то, что ты говорил о моем народе, того мира, что мы видели на картине, это правда? Да. А как называется тот замок? Сангре. Замок Сангре, Тарир. Может быть, теперь ты мне скажешь, зачем тебе нужно попасть на нижние уровни. Теперь, скажу. Никто не ожидал встретить тут такое. 2 месяца назад, в наше гнездо пришли горные ведьмы, он просили у нас помощи. Их прорицательница сказала, что мне суждено закрыть дорогу зла, ведущую в наш мир. Лара и Мара стали моими спутницами, прорицательница сказала, что они никогда не вернутся, но они пошли, все равно пошли. Лионель, она считает, что обязана мне жизнью и пока не отдаст свой мнимый долг, будет следовать за мной, поэтому она здесь. Патриарх и совет разработали легенду и продали меня дженерам, они иногда покупают рабов, а уж от истинного вампира они отказаться никак не могли. Ага, ясно. По сути, тебе послали незнамо куда, и ты там должен сделать неизвестно что. У вас такого национального героя, как Иванушка-дурачок, случайно нет? Нет, странно. Ладно, дорога расчищена, пора идти дальше. Спуск на восьмой уровень прошел как по нотам. Первым с лестницы скатился дроид-ремонтник, вооруженный двумя плазменными резаками. Через несколько минут, когда его корпус скрылся под лавой монстров, в эту кучу малу полетели плазменные гранаты. 36 гранат полностью зачистили весь приемный зал уровня, правда, они не пощадили и моего дроида. Следом за гранатами, едва температура пола стала приемлемой, пошли все 5 штурмовых дроидов. А еще через четверть часа и мы. К тому времени дроиды надежно перекрыли все ходы-выходы из зала и нам уже ничего не угрожало. Восьмой уровень самый маленький. От центрального зала отходит 4 широких коридора. Получается этакий крест. Длина каждого коридора порядка 150 метров. Примерно посередине они все соединены поперечными коридорами немного меньшего сечения. По обе стороны всех коридоров расположены помещения примерно одинаковой площади, где-то метров по 400 квадратных. Что самое интересное, сканеры моего крейсера, до миллиметра определившие каждый уровень, в упор отказываются видеть что-то еще. Если верить 3D-карте, то этот уровень последний и нет больше никаких там, девятых и десятых. Когда-то, в молодости, и в первой, и во второй, меня учили врагов за спиной не оставлять. Как выяснилось, не только у меня учителя такие продуманные были, примерно тех же установок придерживаются и троллы, и Гларт, да и Терер с девочками, ничего против зачистки всего уровня не имели, тем более, что, по-моему, они свято уверовали в непобедимость моих дроидов. В общем, мини-дроиды разлетелись на все 4 стороны света, 4 дроидов встали в проходах, перекрывая их полностью, а мы приготовились ждать. Не прошло и 10 минут, а я уже знал, что там засияющая стена и точное, до единицы, количество противника на уровне. Оказалось, что гранаты очень неплохо проредили это монстрячье стадо, осталось только добить. Рассчитывая на мощь дроидов, мы решили разделиться, пошли попарно, под прикрытием дроида и его щита. Мне выпало идти с Лисией и как раз по тому коридору, что вел к сияющей стене. Телеметрия от дроидов стекалась ко мне на нейросеть, а уже с нее на эскины крейсера, ну и само собой к куколке, так что я был полностью в курсе происходящего. Сначала все шло строго по плану, зачищались коридоры и редкие помещения, троллы буквально влюбились в гранаты и добра этого не жалели, действуя в лучших традициях земного спецназа, сначала гранатку в помещение, ну а потом, что имело глупость выжить, уже можно и по голове приголубить. Нас даже поперечные коридоры не смущали, что такое для дроида прямой участок, чуть больше 100 метров длинный, в общем, шли как на параде. Мы с Лисией, дойдя до перекрестка, встали, как и договаривались, остальные, зачистив свои участки, должны были подтянуться к нам, чтобы уже всем вместе навести тут окончательный порядок. Мы отсчитывали последние минуты, я уже прикидывал, когда к нам начнут подтягиваться остальные, когда, будто по команде, все оставшиеся монстры ломанулись в нашу сторону. Держать оборону на перекрестке мы не стали, поэтому отошли по коридору метров на 10 назад. Я еще успел распихать 5 гранат, превратив их в радиоуправляемые мины. Но обе волны тварей, не обращая на нас внимания, сплошным потоком влились в коридор, ведущий к сияющей стене. Похоже, что нам готовит последний и решительный бой. Ладно, посмотрим, чья возьмет, в узком проходе, да против 5 штурмовых дроидов, мечтатели. Минут через 10 подошли и мои соратники. Физиономии у всех обалдевшие, но счастливые. Трир их, правда, быстро в чувство привел, так что начали мы потихоньку выдвигаться в указанном направлении. На всякий случай командировал одного из дроидов прикрывать нам тылы, а по всем направлениям отправил дроидов-разведчиков. У меня все еще свежо в памяти упоминание, что монстры имеют одну очень неприятную особенность появляться внезапно и там, где их никто не ждет. Первая волна атаки настигла нас сразу же за перекрестком. Дроиды легко справились, им даже не всем пострелять довелось. Вторая волна чуть подзадержалась, поэтому выглядела еще более бледно, чем первая. Я уже готов был праздновать победу, когда внезапно проснулась куколка. «Серж, что-то тут затевается, ты бы ушел на второй слой сознания, а лучше на третий, а я через твою нейросеть тебя подменю. Неспокойно мне что-то. За последнее время я как-то привык доверять этому живому кораблю, да и в памяти довольно свежо воспоминание о взгляде Макаша, что даже нейросеть обнулить умудрилась, так что спорить не стал. Со стороны это выглядело, как будто я чуть споткнулся, и все. Прикольно наблюдать за собой со стороны, как будто в компьютерную игру играешь, от третьего лица. Коридор, по которому мы пробирались, заканчивается обширным залом, наверное, под 1500 квадратных метров. Вот на самом его пороге нас и достали. Ментальный удар был такой силы, что и на третьем уровне сознания меня достало, благо, что хоть совсем не вышибло, спасибо предусмотрительности куколки. Это я сейчас все так спокойно рассказываю, а тогда я и испугаться толком не успел, как куколка нанесла ответный удар. Да только что-то пошло не так. Своего оппонента она не вырубила, а как бы подключилась к его разуму. В мой мозг хлынул поток чужих знаний и воспоминаний. Вот это, я вам доложу, самое неприятное чувство, что я когда-либо испытывал. Нет, ни боли, ничего такого не было, а было ощущение, что я с головой окунулся в выгребную яму, да еще и не один раз, при этом еще и наглотался всего всякого. В общем, примерское чувство. Не обращая внимания на повалившихся соратников, ничего страшного, минут через 10 придут в себя, я это точно знаю, куколка просветила, удар был направлен по мне, а их так, рикошетом зацепило, я вошел в помещение. Ну что сказать, почти все так, как и рассказывала Лисия, только вместо одной странной конструкции, их две, стена не сияет, а лишь чуть светится, да трупов валахов и ведунов нет. Да и никакая это не сияющая стена, а самый натуральный портал, прикрытый каким-то хитрым силовым полем. Правда, размеры этого портала просто огромные, представляю, сколько энергии, магической ли, ментальной, или еще какой он жрет. Мало того, что в ширину окно портала 10 метров, так и в высоту ничуть не меньше. А вот перед порталом сидит какое-то существо, отдаленно напоминающее аграфа, или по-местному, эльфара, и пускает слюни. Но вот что важно, именно напоминающее. Хотя, я точно знаю, эльфар это, по крайней мере, был им 600 лет назад, пока не начал себя усовершенствовать, вот и доусовершенствовался. Как я вернулся на первый уровень сознания, сам не заметил, понял это, только когда услышал восторженное мявканье куколки и ее же задумчивый голос. Ну вот почему. Почему белковые разумные всегда пытаются использовать даже самые выдающиеся открытия для достижения личной власти? Сколько пользы могло бы принести это открытие? Какой простор для исследований? Сколько новых и невозможных открытий можно было бы совершить? Не поддайся, это существо жажде власти. Куколка, ты это о чем? А ты сам посмотри, и меня подтащило к порталу. Да, посмотреть там и на самом деле было на что. На той стороне портала, от него шел коротенький коридор, метр, может полтора, не больше, а за ним исполинского размера помещение. Стены теряются где-то вдалеке, там же и потолок. Меня передернуло от отвращения. Везде, насколько хватает глаз, какие-то странные сосуды и в каждом монстр. Инкубатор. А ты как думаешь, сколько же их здесь? Миллионы. Но зачем? А ты поройся в своей памяти. Ты ведь это знаешь. Да, я знал. Сотни лет назад молодой ведун из эльфов совершил уникальнейшие открытия. Он нашел дорогу в совершенно чужой мир, мир, в котором не действуют все привычные нам законы природы, мир, в котором абсолютно нет ментальной энергии, зато есть нечто другое. Я даже и не знаю, как это назвать, энергия, вырабатываемая огромным компьютерным комплексом. Это Скайнет размером с планету. Кто и когда создал эту машину, куда делись ее создатели, и зачем ее вообще создавали, спросить ни у кого. Да и не важно это, по большому счету. Важно, что наш горе-умник как-то умудрился договориться с этой машиной, а точнее просто ее облапошил, сыграл на ее желании творить. Планета-компьютер, планета-младенец. Ей показалось очень интересно создавать живые игрушки. Вот только что это значит, живые, она не знала, а Эльфар то ли не смог ей объяснить, то ли не захотел. Не стану описывать все попытки машины создать жизнь, скажу лишь, что в итоге ей это удалось. Вот только жизнь эта оказалась неправильной. Любое живое существо постоянно вырабатывает ментальную и другие виды энергии, творение машины же, наоборот, эту энергию постоянно потребляют. В конце концов, Эльфар решил выпустить в свой мир эти исчадия ада, но этом его пути стояли его соратники, волхвы и ведуны. Они постарались его остановить, но чуть-чуть не успели. Извращенец сбежал в новый мир, но перед этим что-то там намудрил с порталом, и теперь его закрыть с этой стороны стало практически невозможно, разве что полностью отрубить поступающую к нему ментальную, или магическую, как здесь говорят, энергию. А как ее отрубишь, если ее море и она только постоянно пребывает? Тогда ведуны объявили общий сбор. Сотни ведунов, тысячи валахов, объединились, чтобы перекрыть дорогу в свой мир порождением машины и спятившего соратника. Им это удалось, вот только отдача оказалась так велика, что все они в этом здании и остались. Зато надежно перекрыли поступление ментальной энергии к порталу, воздвигнув щит всех стихий. По их задумке, пройдет несколько лет и портал сам закроется, а открыть его с той стороны невозможно, тогда и сняли бы они свой щит, потребляющий уйму энергии. Так бы все и было бы, не припрись в замок горные ведьмы и не засунь свой нос, куда не следовало. Всего одно ненужное движение, всего лишь жажда обладать чем-то необычным, и жертва тысяч разумных оказалась напрасной. Черная корона, управляющий модуль артефакта щита. Изъятие этого модуля сразу и на порядок снизило мощность щита и на 90% сократило его возможности. К порталу вновь начала поступать энергия, а потом вернулся беглец. Защитное поле без проблем пропустило его, а потом и джиниров, и созданных машиной роботов. Правда, для этого Эльфару пришлось каждую особь прятать под своим ментальным полем, а это очень непросто и очень энергозатратно. Таким макаром армию на эту сторону не протащишь, а так хочется. А потом оказалось, что и жить-то создание того мира в этом не могут, сутки, максимум двое, и все расплываются маслянистой лужицей. Так в этом мире появилась установка, создающее силовое поле из энергии того мира, покрывающее и изолирующее тело от пагубного воздействия энергии этого мира. А потом появилась идея создать армию монстров, используя материалы этого и того миров, монстров, свободно живущих в обоих мирах, свободно проходящих через защиту. Первые особи были слабыми и малопригодными, но постепенно становились все сильнее, выносливее, жизнеспособнее. Этот мир спасло только одно – стремление сумасшедшего Эльфара к совершенству и любовь к большим числам. Ему постоянно казалось, что армия его все еще мала, а солдаты в ней слабы. Да и проход через щит требовал, пусть и небольших, но все же энергетических затрат. Вот и обкатывал он новые образцы в подземельях замка. Для этого и нужны были джинирам рабы, они всего лишь выполняли приказы своего хозяина, а все эти кристаллы и золотые побрякушки, не более чем предлог. Ну и то, что разумным удалось зачистить аж 6 из 8 уровней, тоже не добавляло Эльфару уверенности в осуществлении задуманного.